И тем не менее майор Белоконь не сдавался. По его чертежам мы построили из фанеры и старых досок на поляне за детским физкультурным городком макет немецкого танка. Деревянные противотанковые гранаты тоже выстругали сами, насадив на каждую ржавую консервную банку, а то и две, чтобы гранаты были потяжелее, как настоящие. Теперь все мужские взводы по 2 часа в день упражнялись в поражении макета танка гранатами. Майор показывал нам наиболее уязвимые места – ходовая часть и гусеницы. Но лучше всего танк можно было поразить так – пропустить его в специальном окопчике над собой и швырнуть гранату сзади, метясь в укрепленной на броне емкости с запасным горючим. При удачном попадании – танк сразу же загорался, танкисты выскакивали на броню, и поразить их из стрелкового оружия было делом уже совершенно пустяковым. Учебные винтовки и противогазы горком нам все-таки выделил. И вот с винтовками за спиной и противогазами на боку, имея каждый по связке гранат, мы скрытно выдвигались в кустарник за детским городком. Майор подавал команду, и очередной юный истребитель короткими перебежками приближался к специально вырытому в 10 метрах позади макета противотанковому окопу. «Занять окоп!» — кричал майор. Юный истребитель, придерживая одной рукой винтовку и противогаз, а второй, волоча за собой связку гранат, подбегал к окопу и прыгал в него. «Танк надвигается на тебя!» — создавал майор обстановку, близкую к боевой. «Он ведет беспорядочный огонь из пулеметов. Он лязгает гусеницами и рычит мотором. Но ты не боишься его. Ты боец Красной Армии. Ты защищаешь свою страну от иноземных захватчиков. И поэтому ты сильнее немецкого танка. Понял? Понял?» Доносился из окопа тонкий голос бравого юного истребителя. «Пропускай танк над собой!» — командовал майор. Бесстрашный боец садился на дно окопа. «Раз, два, три!» — считал майор. «Танк прошел над тобой. Он уходит от тебя. 4, 5, 6, 7. Поражай!» Юный истребитель высовывается из окопа, кидает гранату. «Мимо!» «Вторую!» «Мимо!» «Третью!» «Мимо!» И только 4-я гулка ударяется в деревянную башню макета. «Неудовлетворительно!» — делает майор пометку у себя в тетради. «Совершенно не умеешь прицельно бросать гранаты. Завтра будешь тренироваться без макета, на яме. Следующий!» Появляется следующий истребитель с винтовкой и противогазом. «Соберите гранаты», — приказывает майор, — «и займите место в окопе. И несите противотанковые средства, приподняв их над землей. Если в боевых условиях будете тащить гранаты за собой по траве, взлетите на воздух раньше времени». Костей от вас не останется. Вот так учил нас майор Белоконь истреблять немецкие танки в Измайловском парке в Москве летом 43-го года. А что в это время делали ставленницы инструкторши горкома? разучивали песни с баянистом Федотычем только и всего. Торжество майора Белоконя наступило тогда, когда в газетах появились первые сообщения о разгроме фашистских войск на Курской дуге и о знаменитом танковом сражении под деревней Прохоровкой. Майор собрал нас всех в открытом летнем театре и сам прочитал с эстрады все газеты, рассказывавшие об Орловско-Курском сражении. Политинформация продолжалась тогда целый день до самого обеда. Майор находил фамилии знакомых офицеров и генералов, рассказывал нам о них и о боях, в которых участвовал вместе с ними. А мы, 14-летние мальчишки и девчонки, сидели с противогазами и винтовками на мирных скамейках летнего театра Измайловского парка и, открыв рот, смотрели на торжественно расхаживающего по эстраде майора Белоконя. Он был похож на артиста в тот день, стройный, подтянутый, помолодевший. Он словно исполнял перед нами свой любимый концертный номер. Так напряженно, радостно звучал его голос. И ни один посторонний прохожий, окажись он в ту минуту около летнего театра, никогда не смог бы, наверное, даже подумать о том, что этот счастливый и, в общем-то, молодой еще человек в офицерском кителе на эстраде носит на себе следы 46 ранений, что многие осколки еще не вынуты из его тела, что он инвалид первой группы. А через несколько дней мы поехали в центр, на Красную площадь, смотреть первый победный салют в Москве. Народу было не очень много. Мы шли от метро строем. Первая московская городская комсомольская школа юных истребителей танков. Майор Белоконь шел впереди перед нашей колонной. На груди у него был орден Ленина. И все военные патрули, все милицейские посты беспрепятственно пропускали нас через Манежную площадь, проезд исторического музея и Красную площадь.